Глава 25. Я был убежден, что в команде минотавров самый грозный и огромный Бимунчо. Но потом увидел, кого они поставили патрулировать базу. Это был колосс. С рогами в 1,5 метра, на морде огромное золотое кольцо, что нам, кстати, на руку. Чем больше золота, тем надежнее наш план по заметанию следов. Он даже не поймет, как мы нашли их логово. Он прошел по ковру из листьев кносорба, который мы приготовили, и смола намертво налипла ему на лапы. От радости я едва не закричал. Да, все получалось как нельзя лучше. Но времени терять было нельзя. Мы пошли за ним следом сразу, на минимальном расстоянии. Похоже, он возвращался на базу. «Просто супер!» — шепнул Исон. План удался главным образом по двум причинам. Минотавры видели только впереди себя. А еще потому, что им трудно заметить все, что не движется. Стоило минотавру почуять неладное и резко обернуться, как мы замирали на месте. Ни шороха, ни звука. И он нас в упор не видел. Уверен, Диана и Аманда об этом знали, но для нас это стало важным открытием. Который раз за этот день я пожалел, что не слушал учителя на уроке. Удивительное дело. С каждым шагом, что делал этот тяжеловес, у меня внутри все аж подпрыгивало. Его топот отдавался болью в плече, которая ныла с тех пор, как меня протаранил их рейдер. Мы двигались осторожными перебежками, часто замирая на месте. Минотавры при всех своих слабостях далеко не дураки. Затаившись в очередной раз, мы услышали еще шаги. Так, за нашим минотавром кто-то шел. Пришлось как следует спрятаться и выждать пару минут. Я первым высунул голову из кустарника и тут же застыл как студень. Это Бимунчо. Значит, их медик вернул его в игру. Штурмовик выглядел как никогда мрачно, так и зыркал по сторонам. Я втянул голову в кустарник и вовремя. Бимунчо повернулся и уставился прямо на наше укрытие. «Этот сектор у них под надежной охраной», — сказал я шепотом. «Думаешь, здесь их база?» — спросила Искра. «Может быть, хотя... Помните, Туэркас показывал их матч? Играли 12 лет назад. Они тогда обхитрили соперников, пустив по ложному следу. Вдруг и сейчас база где-нибудь совсем в другом месте?» Джелли высунулась из кустов оценить обстановку. Ничего не увидев, спросила. «Что же нам делать?» — ответил Исон. «Предлагаю выяснить, здесь флаг или нет. Сбегать за ним всегда успеем. Главное — понимать, куда бежать». Я переместился ближе и увидел. Там, где мы предполагали их базу, было наставлено много разных предметов. Древние статуи, амфоры, сверху огромный гобелен. Плюс это место усиленно охраняют. Где идеальное место для флага? Наверху этой горы древности, конечно, где труднее достать. Мы отошли за угол, спрятались и запустили мозговой штурм. «А что, если сыграть в Меркурия нет?» — предложил я. «Мы же, когда стоим на месте, не двигаясь, они нас не видят». «Меркурия нет» — это такая игра, похожая на старые добрые прятки. Один из участников становится к стене и поет. «Где Меркурий? Меркурия нет. Солнце прячет или луна? Спроси у валуна». Всем остальным нужно добраться до стены, но с одним условием. «Беги», пока звучит стишок. Как только ведущий смолк, замри как статуя. Если пошевелиться и это заметят, выбываешь из игры. Эту игру знают по всей вселенной. «Пробуем», — решил я. «Будет все как обычно, только круче. Искра, готовься. Наш выход». Мы заняли позиции. Джелли выбежала первой прямо навстречу минотаврам. Мы увидели троих. Диверсанта, оставшегося охранять базу, Бимунчо и еще одного штурмовика, за которым мы шли сюда. Когда они обернулись, медузианка замерла совершенно неподвижно. И ее не заметили. Тогда мы все сделали тот же маневр, стараясь как можно меньше шуршать. Когда надо замереть, из нас выходили отличные статуи. Можно было даже подумать, что мы обездвижены из плазмошокеров. Все ближе и ближе. Приходилось выжидать, пока минотавры отвернутся. Искра взяла курс на флаг. Я так разволновался, что задержка дыхания давалась с трудом. Минотавры, похоже, были сбиты с толку. Они вроде бы слышали нас, но не видели. Искра смогла зайти за груду антиквариата, вскарабкалась на вершину и, поймав мой взгляд, покачала головой. Плохо. Наверху нет флага. Нервы были на взводе. Пока Бимунчо не смотрел, надо что-то придумать. Я дернулся и влетел головой в пустую внутри железную статую. Бом! Звон услышали все. «Нас атакуют!» — взревел Минотавр, и рядом с ним, как грибы после дождя, один за другим появились остальные члены команды. Исон и Джелли обрушили на них потоки плазмы, а я побежал к подножию горы из статуй, надеясь укрыться от парализующего огня под гобеленом, который свисал с самой ее вершины. Нужно вернуться на базу и придумать новую тактику. Может, уже пора? Меня словно током ударило. Я посмотрел вверх на изнанку гобелена. Там, среди тысячи нитей, из которых складывается затейливый рисунок, что-то вспыхнуло золотом. Не веря своим глазам, я моргнул. Неужели? Я напряг зрение. Да ладно! Они прикрепили флаг к изнанке гобелена. Спрятали его под ковер. Вот и все. Флаг наш. И что теперь? Теперь сматываемся. Тактика «Меркурия нет» показала себя на ура. Но при нынешнем раскладе не годилось. Их стало слишком много. Если минотавры узнают, что флаг у меня, их ярости не будет границ.